Взятие Кургино решительно изменило ситуацию на участке фронта. У нас появилась рокадная дорога. В тот же день 1228 полк занял позиции у Вяз острова и совместно с двумя приданными лыжными батальонами выбил противника с одноименного острова. 354-й отдельный пушечный артиллерийский дивизион приступил к методическому разрушению финских позиций у Нимпельды, Янна-Волока и Красного Бора. Цемент мы у них отобрали, финны перестали строить большинство дотов из бетона, начали переделывать их на деревянно-земляные. Все артиллеристам меньше работы. 10 апреля у нас произошел смешной случай. Саша возвращался из рейда и по дороге нашел почти полностью замерзшего финна. Тот был без сознания, но дышал. Видимо, был наблюдателем или снайпером. Упал с дерева, потерял сознание и основательно обморозился. Рейд был неудачным. Захватить языка не сумели. Несли двоих раненых. Ну, взяли на плащ палатку и этого. Понесли его отогревать и приводить в порядок. И тут и выяснилось, что это не финн, а финка. Саша всех выпроводил из бриндажа, позвал Женю, а сам раздел девушку и растирает ее водкой. Финка без сознания. Сашка по доброте душевной по трубочке залил ей около стакана водки. Пришла Женя, сделала ей укол, дала понюхать на шатырь. Та очнулась и первое, что сделала, ухватилась за трусы. Потом увидела, что они на месте, лифчик тоже. А Саша ей пальцы на ноге растирает. Она как заверещит. На силу Женя ее успокоила. Влитая водка развязала язык бедной девицы, и она начала говорить много глупостей. Оказывается, все ей говорили, что первое, что с ней сделают русские, это изнасилуют с извращениями. Правда, при этом сразу же предлагали себя в качестве реальной альтернативы для тренировки и обмена опытом. Она была дико удивлена, что этого не случилось. Наоборот, оказывают ей помощь, потому что она уже простилась с жизнью и говорила, что видела какой-то свет впереди. Ее одели, намазали гусиным жиром все обмороженные места. У нее вывих голеностопного сустава, разбито плечо и голова. Сама из Хельсинки, православная и член Лотта Свярд, авиационный наблюдатель. Говорила она много, часто бессвязно, затем уснула. «Но пусть спит, жалко девчонку», — сказал Санька. Мы с Женечкой улыбнулись. Толик, Сашин посыльный, недовольно пробурчал что-то, но достал еще одну шинель и накрыл девушку. Сам расположился у выхода из блиндажа. Уходя, я предупредил часового, что пленный внутри и не связан. «Да не беспокойся, Максим, она еще пару недель на ногу встать не сможет», — сказала Женя. Санька подружился с Хун, выносил ее погреться на солнышко, которое начало по-весеннему пригревать. Когда спали опухоли на носу и щеках, Хун оказалась симпатичной, чуточку веснушчатой девицей с очень красивыми волосами. Длинные, почти до колен, густые, соломенного цвета. Общались они на финском, который Сашка хорошо знал. А с нами, с Женей и со мной, она общалась на немецком. Было видно, что между Сашей и Хун что-то возникло, но... Вообще-то она пленная, но молодость разве остановишь? Спустя некоторое время Женя сообщила, что видела Сашку и Хун целующимися в лесу. Я вызвал Сашу в штаб. «Саш, ты сознаешь, что ты делаешь? Хун прекрасная девушка, но она военнопленная». «Я посмотрел внимательно ее документы, командир. У нее нет воинского звания. Она вольнонаемная, а не военнослужащая. Я тут рапорт написал». Он протянул мне рапорт. «Все понятно. Товарищ командир, хочу жениться». «Чтоб его! Этого нам только не хватало». Я доложу по команде. Сам такого разрешения дать не могу. Не обижайся. Я не в обиде. Я сделал предложение Хун. Она согласна. Приглашаем вас, Евгений Николаевной, к нам на помолвку. На свадьбу тоже обязательно пригласим. Все обдумал. Неприятности могут быть серьезные. И знакомы вы 2 недели. Война, командир. А черт его знает, что завтра будет. Послал Женю к Ун поговорить. Жалко пацана. Могут быть серьезные неприятности. И не посмотрят, что герой-разведчик. Женька вернулась через 3 часа. Мордашка серьезная. Я поговорила с ней. Она дочка профессора Хельсинского университета. Бывшая студентка. Вступление в Лотосвярды добровольно-принудительное. Иначе из университета могли вышибить. Плюс папа подначивал. На фронт попала 4 месяца назад. Пережила 5 попыток изнасилования от своих же. Я злобилась. Все мужики сволочи. И кроме дырки между ногами, им от нас ничего не нужно. Ну и чтобы убирала, стирала, гладила. А тут она нашла человека, который в ней личность увидел, а не промежность. Имел все возможности все сделать, но не сделал. Носил на руках. С того света вернул. Любит она его. Сильно любит. Переживает, что любимый человек нашелся не в Финляндии, а в Красной Армии. И по статусу враг. Говорит, я себя уговаривала, что враг он, что его ненавидеть надо. А случайно носом ткнулись, когда он ее поднимал, чтобы вынести на солнце, и не удержались оба. В общем, беда. Пойдем, они нас ждут. Хорошо. Паврик, позвал я Павла, возьми пакет, доставь Евстигнееву. Получи сводки за вчера. Сопровождение возьми в 1-м взводе. На Вилисе езжай. Зашли в брендаж к Саше. Там все командиры и 5 сержантов 2-го взвода. Нас посадили рядом с Сашей и Хун. Немного грустно получилась помолвка. Все понимали, что может все не сложиться. В 23 часа в дверь постучал замком взвода связи Андрейченко. «Товарищ капитан, РДО от Евстигнеева, разрешите вас и старшего лейтенанта Овечкина поздравить. Вам присвоено звание Героев Советского Союза. Приказано послезавтра прибыть в Москву на вручение наград. Евстигнеев приказывает немедленно прибыть к нему». Саша, как мог, объяснил все Хун. И про то, что он награжден высшей наградой СССР, и про то, что ему необходимо срочно уехать. Хун расплакалась. Утешать ее осталась Женя. Потом они вдвоем вышли проводить нас в Ленинград. «Выпороть бы вас обоих!» — сказал Петр Петрович. — Ты что, Саша, нашу бабу найти не мог? Вернетесь, будем разбираться. Через час самолет. Поехали. — Вы с нами? — Да, меня тоже вызывает, но по другому поводу. Из-за Тикконена. Гонка по ночному городу на комендантский аэродром. Да новенький С-47, командующего фронтом, который летит тоже в Москву. Сидим в самом хвосте, как младшие по званиям. Потряхивает. Сашка совсем пригорюнился. Понимает, что вляпался. «Командир, из роты не выгоняй. Хоть рядовым. Пошел ты, как будто это от меня зависит. Вот угораздило. Сиди. Если меня спросят, я выскажу свое мнение, чем бы это ни грозило. Больше ничего не могу». Сели в Москве на Центральном. Нас бросили начальники на аэродроме, а сами куда-то уехали. Пошли к коменданту и попытались устроиться. Тот отказал, выписал нам пропуска по Москве, рекомендовал зайти в наградной отдел наркомата обороны и доложиться, что прибыли. Пошли пешком на Арбат. Там все оказалось просто. Нам заказаны номера в гостинице «Москва». Зашли туда, нас сразу поселили. Но не успели мои кости бросить на кровати, как в дверь постучали. «Капитан Иволгин, старший лейтенант Овечкин, приказано вас доставить».